представитель Комитета по делам помощи зарубежным корейцам 4 ноября выступил с призывлением в связи с тем, что власти и правые реакционеры Японии прибегают к отчаянным клеветам на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Японский премьер Абе, отметил он, приняв весть об успешном опытном взрыве ядерной боеголовки Корейской Народно-Демократической Республики, заявился на совещании Временного парламента и заорал, что ни в коем случае не шадить Корейскую Народно-Демократическую Республику, бросившую неоспоримый вызов международному сообществу, и что, мол, готов решительно отреагировать на это вместе с международным сообществом. Будучи в плену врожденной вражды к нашей республике, японские реакционеры опять разглагольствуют об отдельной санкции и резолюции протеста, идя в фарватере корейской политики Соединенных Штатов Америки. Этим они лишний раз показали жалкую физиономию как политической калеки на международной арене. Тут молчанием обойти нельзя то, что небывалая жаркая антисеверокорейская кампания, поднимаемая островитянами-самураями, есть серьезнейшая политическая провокация, имеющая свою цель в том, чтобы задушить ассоциацию корейских граждан в Японии, эту организацию зарубежных граждан, достойной Корейской Народно-Демократической Республики, и ставить под угрозу право корейцев в Японии на выживание. Ссылаясь на умножение самозащитной обороноспособности нашей республики, японские реакционеры поэтапно расширяют гостеракт против ассоциации корейских граждан в Японии и корейцев в Японии, бросив в себя даже вуаль конституционного государства и защитника прав человека. При этом консервативная власть Абе рассчитывает возмездием того, что Япония встанет в авангарде кампании по удушению Корейской Народно-Демократической Республики и Чонгёна, будет дальнейший сдвиг к ремилитаризации и в дальнейшем осуществление былой мечты о сфере сопроцветания Великой Восточной Азии. Чем усерднее прибегнет японская власть к неразумным актам против Корейской Народно-Демократической Республики и Чонгёна, тем ближе становится тот день, когда она потерпит самое ужасное поражение на своей земле. Поняв это, она должна вести себя разумно, подчеркивается в пресс-заявлении.